Глава 25. Возвращение и награды. Наши корабли уходили в море. Далеко позади в небе были видны отсветы бушующего пожара. Это был Блестер. Когда мы погрузили все ценное на дракары, отобрали треллов, я приказал поджечь город. Однако мы не отправились сразу домой, нет. Наши корабли пошли вдоль берега, пока не наткнулись на небольшую деревню. Я приказал направиться к ней. Высадившись на берег, мы не стали грабить дома, да и смысла в этом не было. В жалких лачугах рыбаков вряд ли нашлись бы ценности. А хлам нам был не нужен. Корабли и так загружены настолько, что едва ли воду не зачерпывают бортами. Я высадился на берег с одной единственной целью — сжечь селение. Именно так просто, чтобы выполнить задание, получить галочку. Никаких других целей я не преследовал. И да, я решил серьезно взяться за вопрос выполнения своей задачи по максимуму. Сказано — сделано. Рыбаки с семьями давно удрали в лес, и наверняка теперь из-за деревьев наблюдали, как мы поджигаем их дома. Совесть меня совершенно не мучила. Как уже говорилось, время такое, да и вообще. Понимаю, что нападать, жечь эту деревушку особо и не нужно было, но... Есть задача, значит, ее нужно выполнить. Тем более, раз предоставлен такой случай. Я банально хотел выяснить, какая максимальная награда за выполнение всех подзадач положена. И главное, нужно было выяснить, а стоит ли вообще выполнять все доп. Задания в дальнейшем, или проще обходиться необходимым минимумом. Стоит ли оно вообще лишних телодвижений? И вот случай представился. Мы отходили от берега все дальше и дальше. Позади нас пылала деревушка, а там, чуть в стороне, в небо поднимались темные столбы дыма. Это уже догорал целый город. Я сидел на носу корабля, бесцельно глядя вперед и обдумывая, стоит ли сейчас выходить из игры или нужно чуть подождать. Оказалось, что стоит подождать. Ко мне приблизился Бродди и тихо, чтобы не слышали остальные, произнес: «Зря ты это сделал». «Что сделал?» — не понял я. «Убил тех двоих». Почему-то у меня перед глазами мелькнула картина, как я убиваю того северянина посреди улицы, а Рокан втыкает нож в тело другого. «Они оба из больших кланов. Их родственники будут недовольны». «Тут ты черт! Броди говорит о двух капитанах, которых убил Ури. Если честно, не уверен, что собирался наказывать их столь радикально. Но с другой стороны, как еще добиться повиновения? Ури все сделал правильно, хоть и без приказа. Ну что ж, он так трактовал мои слова и воспринял все именно в таком ключе. Эти двое нарушили мой приказ, поставили под угрозу весь набег и заплатили за это. По факту все так. Никакой лжи нет. Эта парочка действительно начала действовать вопреки моим приказам и планам, так что... Они сами согласились идти в поход. Они согласились с тем, что я форинг, и что мои приказы не обсуждаются. А на деле, едва оказались на берегу, тут же начали делать то, что хотели, — сказал я Бродди. «Да, я все понимаю», — кивнул Бродди. «И я как раз полностью с тобой согласен, но...» «Но что?» — уставился я на него. «Не стоило их убивать». «Дело сделано», — пожал я плечами. «Поздно сожалеть. Впрочем, если бы все повторилось заново, я бы поступил точно так же. Эти двое станут примером для других». «Вполне возможно, что их семьи захотят твою голову и голову Ури. И если Ури мне совершенно не жаль, то...» «А как они могут хотеть мою голову?» — усмехнулся я. «В чем я не прав? Если кто-то из них твердо уверен в том, что я не прав, будет Хольмганг». «Не будет никакого Хольмганга», — хмыкнул Бродди. «Скорее уж тебя прирежут ночью, когда ты будешь спать». «Что ж, придется спать с открытыми глазами», — улыбнулся я. «Они не забудут убийство родичей, так что будь готов», — предупредил меня Бродди. Я кивнул и вновь повернул голову. Принялся разглядывать волны. Сделал ли я что-то неправильно? Стоило ли остановить Ури? Нет, все сделано правильно. В конце концов, если я собрался стать Теном, на моем пути однозначно должны появиться те, кто будет сопротивляться. Станет моими оппонентами. Другое дело, что этих самых оппонентов еще нужно будет обнаружить. Понять, кто мне друг, а кто лишь притворяется. Теперь же как минимум две семьи станут моими ярыми противниками. Ну и отлично. Теперь я знаю врага в лицо. Главное, чтобы большинство было на моей стороне. А став Теном, я смогу разобраться с несогласными. Пока наши корабли шли назад, я успел смонтировать целых 3 ролика о том, как мы брали город, как грабили. У меня прямо-таки чесались руки забросить их на канал, но было рано. Не стоит этого делать сейчас. Нужно выждать хотя бы неделю, и вот тогда... За работой время пролетело совершенно незаметно. Я только-только прилег на кровать, включил фильм и даже задремал, как вдруг... «Ставки на спорт! Большие выигрыши!» «Ах ты ж мать твою! От этой долбанной рекламы уже нигде не спрячешься!» От неожиданности я подскочил на кровати и чуть было не рухнул на пол. Ну вот какой козел додумался так выкручивать громкость на этих долбанных роликах? Я потер глаза, взял в руки телефон. Что тут мне пришло? Очередной спам? Опа! Это было уведомление о том, что скоро мой флот прибудет к родным берегам. Надо же, как быстро! Вот и морская лестница. Несмотря на расстояние, отделяющее нас от суши, я уже способен рассмотреть детали, характерные особенности. Кажется, даже вижу людей, начавших собираться на берегу. Явно заметили в море наши корабли. Мы медленно шли к берегу. Гребцы уже устали, и драккары тяжело переваливались с волны на волну. Но еще бы, столько трофеев. 500 треллов, что, к слову, очень и очень скромно, но что я сделаю? В эти жалкие лодчонки толком и груза не возьмешь. Что уж о рабах говорить. Как бы то ни было, а до берега мы добрались. Я спрыгнул на песок и тут же открыл интерфейс. Мне аж зудело, как хотелось увидеть результат нашего похода и награду. Задание. Северный дьявол. Наведите ужас на южные берега, разрушьте их города, разгромите войско и добудьте своим мечом и топором награду. Основная задача. Вернитесь на Хойту с добычей. Доп. Задание. Захватить 42 из 30 треллов. Доп. Задание. Захватить 42 из 80 треллов. Доп. Задание. Захватить 53 751 из 20 тысяч золота. Доп. Задание. Захватить 53 751 из 50 тысяч золота. Доп. Задание. Захватить 53 751 из 120 тысяч золота. Доп. Задание. Разграбить и сжечь город. Доп. Задание. Разграбить и сжечь селение. Доп. Задание. Сохраните большую часть своих кораблей. 10 из 8. Доп. Задание. Сохраните минимум 30% своих людей. 73 из 104. Доп. Задание. Уничтожьте превосходящие силы южан. Уничтожено 254 из 105. 8 из 10 доп. Заданий выполнено. Награда. 4-5 выполненных заданий. Вы можете претендовать на титул Тена. 6 выполненных заданий. По возвращению вы автоматически получите титул Тена. 7 и выше выполненных заданий. Вы можете претендовать на титул Ярла. При захвате соседнего острова можете назначить Тена, при условии, что сами на момент захвата будете иметь титул Тена. От 0 до 3 выполненных заданий вы познаете казнь Кровавый Орел. Вот. Все же не зря я сжег деревушку. Я теперь не просто гарантированно стану Теном, но еще и могу претендовать на титул Ярла. Просто отлично. Прям-таки карьера резко пошла в гору. Я быстро пробежал глазами по строкам. Трофеев и добычи мы в сумме набрали аж на 50 тысяч золотом. Конечно, это приблизительная оценка, но все же. Привезли треллов. Далеко не в тех количествах, в которых я планировал, но все же. Сожгли мы город и селение, как и требовалось. Но с этим, если выполнены другие задачи, особо проблем не возникло. Далее, корабли я не потерял, и превосходящие силы, то есть гарнизон и охрану Блестера, разгромил. Кстати, а мне кажется, или когда мы еще были там, число убитых противников было меньше? Мои добили или от ран умерли? Нет, от ран вряд ли, тут механика игры способствует скорому выздоровлению. А раз так, значит, северяне, когда грабили город, нашли и убили еще нескольких защитников. И, похоже, кто-то из северян успел получить по заслугам. 73 человека вернулось назад. Ну ладно, я лично прикончил одного. Второго — Рокан, и еще двоих убил Ури. Но точно ведь нас больше было. Значит, снова-таки, Во время грабежей кто-то напоролся на нож или получил топором по голове. Тем не менее, все задачи, включая основные, выполнены. Так, ну и когда меня позовут в Тены? Я свернул интерфейс и огляделся. Всюду был шум и гам. Встречающие бросались обнимать и целовать своих мужчин, вернувшихся из набега. Некоторые уже принялись разгружать драккары. Ага. А вон небольшая кучка чем-то недовольных людей. Женщины плачут, мужчины грозно хмурят брови и поглядывают в мою сторону. Похоже, это и есть родственники тех двух капитанов, что убил Ури. Ну что же, пока что они никаких активных и тем более агрессивных действий не предпринимают. И это хорошо. Как уже заведено, после разгрузки драккаров северяне устроили гулянья. На площади тут и там вспыхнули костры. Запахло жареным мясом. Пиво и медовуха полились рекой. Когда гульба была в самом разгаре, в центре площади появился Бродди. «Жители Хойты!» — зычным голосом рявкнул он. Смех и гомон утих. Люди повернулись к говорившему. «Сегодня мы вернулись из набега. Мы привезли столько золота, треллов и трофеев, что можем купить соседние острова». Народ радостно заревел. «Пора справедливо поделить нашу добычу», — продолжил Бродди. «Но сначала я предлагаю выпить за одного хитрого человека, который все это придумал. Решился напасть на город Южан и смог его захватить. Зовут она, нашего Форинга». Народ еще громче заревел. В мой адрес полетели приветствия. Каждый, кто был поблизости, так и норовил хлопнуть по плечу, обнять. «Но это еще не все», — меж тем заявил Бродди, и люди притихли. «Вот он решил стать одним из нас. Он купил землю, стал бондом. Он готов ввести нас в новый поход, но...» Люди ловили каждое слово Бродди. Никто не смел даже шепнуть. «Но я считаю, что прежде чем нам идти в поход, следует подготовиться. Мы привыкли жить каждый сам по себе. Защищать только свою ферму, свою семью. Но каждый из нас прекрасно понимает, что если на остров придет враг, мы не устоим. Мы должны быть едины. Мы должны защитить наш остров. Наверняка вы все уже в курсе, что на соседний остров, Уплу, напали сатты. Они сожгли селения, вытоптали поля, разрушили фермы. Думаю, очень скоро они могут заявиться и сюда. А значит, мы должны подготовиться. Установить защиту против этих варваров. Как это сделать? Может, знает кто-то из вас?» Народ молчал. Молчала и я. Вот тебе и новости. Откуда на северных островах взялись сатты? Может, Броди ошибся? Откуда ему это известно? Нет. Вряд ли он начал бы говорить о том, в чем сам не уверен, но как такое возможно? Откуда тут саты? Как они смогли доплыть до островов северян? Пока я разглядывал лица окружающих меня людей, обнаружил, что удивления на них нет. Точнее, удивленные подобной новостью имеются, и их немало, но и много тех, кто явно был в курсе происходящего. А что самое интересное, сказанное Бродди воспринято людьми довольно спокойно. Что я прав, и для многих это уже не новость? Или саты — это в порядке вещей? И подобное уже происходило. А черт его знает. «Так кто знает, как нам защитить остров?» — повторил Бродди. Может, у кого-то и есть ответ на этот вопрос, но он предпочел его не озвучивать, а подождать, что предложит сам Бродди. «Лично я не знаю. А вот он знает». Бродди ткнул на меня пальцем. «Во время набега вот он показал себя как истинный вождь, который может позаботиться о своих людях, умеет сражаться, способен увидеть слабость врага и ударить по нему. Более того, я знаю, что он любимец богов. Они подсказывают ему, ведут. Я сам был свидетелем этого. Так если под его началом мы покрыли себя славой во время набега, добыли множество трофеев. Может, пора выбрать себе Тена? К Кто лучше Вотана сможет справиться с этим? Кто еще сможет помочь нам защититься от любого, кто посягнет на наши земли и жизни?» «Явно не тот, кто убивает своих!» Толпа была согласно загудела, но вдруг вперед вышел долговязый мужик с склокоченной бородой. «И кого же убил Вотан?» — усмехнулся Броди. «Моего племянника и его сына!» Долговязый ткнул на низкорослого пузатого мужика, шагнувшего вперед. «А, Сигмар и Раут», — кивнул Броди. «Те двое, которые решили, что они самые умные, начали грабить южан до того, как расправились с их воинами». «Они в своем праве», — ответил Долговязый. «В каком праве?» — возмутился Броди. «Значит, они могут грабить южан, добывать себе трофеи, а остальные должны биться с южанами. Так получается? Почему твой племянник особенный, Клоув? Почему я должен был сражаться, а он набивать свою мошну? Почему не наоборот?» Названный Клоуфом Долговязый несколько растерялся. Не успел сообразить, как ответить, когда вперед вышел Ури. «Я всегда ненавидел нодов», — заявил он. «Более того, хотел сам повести людей в набег, но теперь признаю, это было ошибкой. Вот он, нод, знает и умеет намного больше, чем я, или даже любой из вас». «Говори за себя, Ури», — прошипел пузатый. «Тогда кто из вас брал город южан? Может, ты?» Ури уставился на коротышку. «Когда ты сам ходил в набеги? Когда добывал трофеи сталью?» Ури усмехнулся. «Вы обвиняете Нода в том, чего он не делал. Я прикончил и Сигмара, и Рауда». «Это не важно!» — завопил Клоув. «Это тебе Нод приказал!» «Я бы сделал это и по собственной воле», — рыкнул Ури, заставив Клоуфа отступить назад. «Твой племянник, как и я, отправился в поход. Клялся, что будет подчиняться Форингу, а что на деле? Из-за него все могло провалиться. Мы все могли не вернуться, только потому что Сигмар решил, будто самый умный и знает, что нужно делать. Так что он получил по заслугам, как и Раут, безвольный червь, идущий на поводу». «Как ты смеешь?» — промямлил Пузан, но его тут же перебил Ури. «Смею! И если ты не согласен, хочешь мести, я готов. Хольмганг, прямо сейчас!» Толстопузый родственничек Рауда побледнел, спрятал глаза и явно собрался уже ретироваться, но Клоуф не собирался так легко покидать поле боя. «Наши семьи никогда не поддержат такого Тена! Мы не согласны!» «Тогда и отцатов защищайтесь сами», — хмыкнул Бродди. Клоуф одарил его напоследок ненавидящим взглядом, развернулся и пошел прочь. Следом за ним засеменил и Пузан-коротышка. Толпа же, наблюдающая за происходящим, тут же загомонила, обсуждая случившееся. Но Бродди тут же перевел их мысли на другую тему. «За правителя нашего острова и нашего вождя!» Он поднял свой рог высоко над головой, а затем осушил его до дна. «За Тена Вотана!» — заорал он. «За Тена Вотана!» — вторила ему толпа. «Ну что же, вот и все. Теперь я Тен». Проснулся я от того, что кто-то меня тормошил. «Давай же, вставай, вот он!» Вот ведь черт, вчерашняя попойка была славной. Мой персонаж упился так, что даже меня, игрока, развезло. Как-то забыл я совсем о том, что можно было сменить настройки, и теперь страдал практически так же, как сам Вотан. «Ну уже, просыпайся!» У Вотана башка болела так, что не только встать и просыпаться, он даже двигаться не хотел и был не в состоянии. «Что за... надо...» — заставил я выдавить из пьяного тела хоть какие-то слова. «Саты высадились на берег, их почти 200! «Что?» Я моментально вскочил. Кажется, даже у Вотана прошло всякое похмелье от таких новостей. «Почти 200 сатов высадились на западном берегу и идут сюда!» — повторил Хватти, а это был именно он. «Как? Откуда?» — поразился я. «Похоже, из Зупплы!» — пожал плечами Хватти. «Но если верить людям, что и заметили их, сатты приплыли на кораблях Конунга!» «Конунга?» — повторил я, пытаясь сообразить, что это вообще значит. «А значило это много чего. Вот ведь хитрый старый пень. Вот, значит, почему его корабли отошли от Вестланда. Конунг таки нашел себе союзников и решил покорить все острова северян. А начать решил с нас. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.